Но стоит вам встретиться с этим чертом, и все опять начнется сначала. Не начнется, не бойся. Я вовсе не хочу встречаться с Джейрдом. Мне только надо, чтобы до него дошли слухи о моем беспутстве. И тогда можно и уезжать. Он ничего не сможет сделать. Ему не удастся сыграть роль разгневанного мужа. Об этом я позаботилась заранее. Ах, Кори, мне это совсем не нравится. Флоренс была крайне обеспокоена намерениями хозяйки и не скрывала этого. Вспомните, как он обвел вас вокруг пальца. Он и меня очаровал. А что из этого получилось? Не отговаривай меня, Фло, бесполезно. Пока не выполню задуманного, я отсюда не уеду. И ты, и малыш, вы оба останетесь здесь, в доме. Я не собираюсь жить в отеле. Я хочу появляться там время от времени. Вот и все. Большую часть времени я буду проводить дома. А что, если Джейрд выследит? Если он узнает про сына? Что тогда? Этого не случится, Фло, не бойся. Но даже если он меня выследит, ничего страшного. Мы скажем ему, что Михаэль твой сын. «Да что это вы еще выдумали, мисс? Ведь я даже не замужем!» — возмутилась Флоренс. «А кто об этом знает? Скажем, что ты вдова, миссис Меррилл, и сын у тебя родился еще в Бостоне. Ведь все будут думать, что мы приехали на остров только сегодня. Скажем, что Михаэль на месяц старше». «Ох, Кори, как же ты все усложняешь! Зачем столько вранья?» Я не хочу, чтобы Джейр догадался. Один только доктор знает, что Михаэля родила я, и случилось это 14 июня. А ведь он считает меня миссис Дрейтон. Не думаю, что они с Джейрдом знакомы. Но даже если это и так, доктор вряд ли догадается, что миссис Дрейтон и скандально известная миссис Бёркетт одно и то же лицо. Ох, как мне все это не нравится, Кори. Ненавижу вранье. Никогда не врала, и сейчас у меня ничего не получится. А тебе и не придется. Я буду очень осторожна. Меня никто не выследит. И потом, почему мы должны пускать Джейрда в дом? Не надо беспокоиться, Фло. Все будет хорошо. Ух, мягко вы стелите. Да, боюсь, жестко будете спать. Это надо же было такого напридумывать. Когда же, наконец, Господь вас образумит? Глава 20. Джейрд стоял, прислонившись спиной к стволу огромной кокосовой пальмы. Перед ним расстилался безбрежный океан, медленно кативший свои волны к берегу. Джейрд строил здесь новый отель. В последнее время он все чаще задумывался о необратимости происходящих на острове изменений. Построенные им современные здания украшали остров, но теперь Джейрда все чаще мучили сомнения. Первозданная природа стремительно отступала под натиском цивилизации, унося с собой неповторимое очарование здешних мест. Прежняя жизнь уходила навсегда, и от этого становилось тоскливо и тревожно. «Ну что, Леонака, дела идут?» Потомком Лео Мини на Яхе, но в его жилах текла почти неразбавленная кровь аборигенов. В роду на Яхе все мужчины брали себе в жены местных девушек, и только его дед женился на японке. Смуглый гигант с истинно черными вьющимися волосами, Леонака выглядел как настоящий абориген, в то время как в облике Джейрда почти ничего не напоминало о его гавайских корнях. Мальчики выросли вместе, вместе ходили в школу, а теперь вместе работали. Леонака был лучшим управляющим в компании Джейрда и единственным человеком на свете, которому он полностью доверял. «Дела идут превосходно», — улыбнулся Джейрд. «Я мог бы и вовсе не появляться на стройке. Ты прекрасно совсем справляешься один».